Уродичей Иисуса хватило благоразумия не настаивать. Более чем когда бы то ни было, стыдясь недостойного члена своей семьи, они удалились, махнув на него рукой. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 22-37, 46-50, глава 13, стихи 1-53, от Марка, глава 3, стихи 20-25, глава 4, стихи 1-34, от Луки, глава 8, стихи 1-21. Что же до ходячего слова, то, выждав, когда толпа разойдется, он вместе с апостолами отправился в гостиницу к своим прелестным почитательницам. Глава 37. Усмиренная буря и взбесившиеся свиньи. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это? Что и ветры, и море повинуются ему?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Матфей, глава 8, стихи 25-27, 30-32. Иисус мечтал поразвлечься, но он не принял в расчет своей возросшей популярности. Не успел он перекинуться со своими одолисками и десятком слов, как перед харчевней снова собралась толпа. Люди хотели его видеть и слышать, мечтали его коснуться или еще каким-нибудь способом выразить свое обожание. Все это было весьма не кстати. Миропомазанный извинился перед дамами, что не сможет составить им компанию. «Слышите, что творится?» — сказал он. «Толпа растет с каждой минутой. Слышите, как они ломаются в дверь? Лучше я скроюсь. Мои озлобленные почитатели все равно не дадут нам спокойно провести ночь». И так он сказал им «до свидания» и выскочил из харчевни через черный ход. Вместе с апостолами он добрался до ближайшей пристани, где потребовал найти ему лодку. Как раз в это время большая барка готовилась сняться с якоря, направляясь к противоположному берегу озера. «Это нам подходит», — сказал Иисус. «Главное — очутиться на том берегу, а больше мне ничего не надо». Затем, забравшись к хозяину барки, он спросил: «Куда вы плывете?» «Гергесину», — ответил тот по Матфею. «У Марка и Луки он плыл в сторону Гадаринскую». Апостолы погрузились следом за ходячим словом. Утомленный всяческими треволнениями, Иисус прилег на кучу веревок и задремал. Через несколько минут он уже храпел и посвистывал, как кузнечные мехи. Погода была превосходной, свежий ветерок рябил поверхность озера и надувал паруса. Барка весело бежала вперед. Апостолы собрались с подветренной стороны, оперлись на фальшборт и отдыхали, лениво переговариваясь между собой. «Поистине наш учитель нахал, каких свет не видывал», — заметил Фаддей. «Посадил на судно, а у самого ни гроша за душой. Представляю, какую рожу скривит хозяин барки, когда мы доплывем до Гергесины, и придет время расплачиваться». «Чего ты волнуешься?» — возразил ему Симон Камень. «Сразу видно, что ты недавно среди нас. Когда хозяин барки спросит с нас деньги, как с других пассажиров, мы просто вывернем пустые карманы, чтобы он успокоился, а Иисус вместо платы расскажет ему какую-нибудь притчу». «Хорошо, если хозяин этим удовлетворится. Только мне кажется, эти матросы не такие уж добряки. Боюсь, как бы не пришлось нам расплачиваться своими боками». Внезапно на горизонте появились черные тучи, налетел шквал, и барка запрыгала на волнах. «Дьявольщина!» — ругались матросы. «Вот еще напасть! Ну, сейчас будет дело!» Хозяин барки приказал убрать паруса, Однако вскоре поднялась такая буря, что его суденушка оказалась в опасности. Малыш Иоанн в качестве избранного ученика спал рядом с Иисусом, положив голову ему на грудь, как на подушку. Учитель допускал подобную фамильярность. Иоанн проснулся от брызг и ветра, а миропомазанный продолжал храпеть пуще прежнего. Разбудить его было не так-то просто. Тем временем положение становилось все серьезнее. Волны кидали барку, рулевой выбивался из сил, пытаясь удержать штурвал. Хозяин судна надрывался, выкрикивая приказы. В довершение всех несчастий в днище судна вдруг обнаружилась течь. Хозяин обратился за помощью к пассажирам. Матросы и без того метались, как угорелые. Пустили в ход помпу. К сожалению, вода прибывала быстрее, чем ее откачивали. И теперь можно было даже высчитать, через сколько времени барка пойдет ко дну. А Христос продолжал храпеть. Наконец перепуганные апостолы бросились к нему и начали его расталкивать. Иисус зевнул, потянулся и спросил, по какому поводу они прервали его сон. «Что с вами?» — осведомился он, делая удивленный вид. «Я так хорошо спал! А то, учитель, что мы погибаем! Судно сейчас потонет! Спаси нас! Спаси!» «И вы из-за этого меня потревожили?» «Честно говоря, я этого от вас не ожидал. Но послушай, учитель, о маловеры, чего вы убоялись? Разве может с вами хоть что-нибудь случиться, если я среди вас?» «Конечно, Рави, ты прав, прав, как всегда, но вода прибывает, помпа не может ее выкачать, и через 5 минут мы все пойдем рыбам на корм».